Крейг еще раз оценивающе оглядел посадочную полосу. Сигнальные костры он зажег, как только услышал шум двигателя самолета. Он поездил на лендровере между сигнальными кострами, чтобы обозначить твердую поверхность на границе Солончака. Буквально в 50 метрах земля была предательски мягкой. Он посмотрел на приближающийся самолет. Целлиэн облетела Баобаб и выровняла самолет у начала приготовленной им посадочной полосы. Она один раз пролетела низко над полосой, придирчиво рассматривая ее, высунув голову из окна, развернулась, легко посадила самолет и подрулила к лендроверу. «Тебя не было целую вечность», — Крейг прижал ее к груди. «Всего 3 дня», — возразила Селлиэн, болтая в воздухе ногами. «Для меня это вечность», — Крейг крепко поцеловал ее. Он опустил ее на землю и, обняв за плечи, повел к лендроверу. Селлиэн поздоровалась с Сарой, потом Крейг представил ей присевших в тени машины мотобеллов.